Куда ты помещаешь меня? Ты мой бедный цыпленок. Ты впадаешь в другую крайность. Ты настолько любишь женщин, их плоть, их повадки, их недостатки, их женственность, наконец. Ты так их любишь, что забываешь о мужчинах. Их как бы не существует. Ты их вычеркнул. Ты живешь в мире женщин, где ты единственный мужчина. У тебя нет властолюбия, потому что с несуществующими противниками не за власть борются. Твое подсознание отправило соперника в небытие. Мир, в котором ты живешь, воображаемый, хотя твои действия вполне реальны. В этом мире существуют только женщины. Ты не вступаешь с ними в борьбу за власть. С теми, кто составляет смысл существования, не соревнуются. Ты добровольно соглашаешься подчиняться, быть побежденным, но только женщинами. Мы все вместе для тебя не что иное, как одна жадная вульва, одна пара грудей кормилец. Мы — это любовница и мать, богиня-мать с боками широкими, как мир, с неиссякаемым выменем, с сочной щелью, распутство и убежище, сладострастие и покой. Вот как функционирует твоя тайная космология. Вот к чему для тебя сводится мир с его атомами и галактиками. Мачо ты? Нет, ты не мачо. Напротив, ты немного мазохист, но я не хочу сказать, я стою с разинутым ртом. Она никогда об этом так много не говорила. А еще она никогда не говорила так долго. Все, что я могу сказать в ответ, это понятно. Она сильно краснеет. Она хотела бы взять обратно сказанное. Ее охватывает гнев. Ты меня достал, знаешь? Мы болтаем, нам хорошо, бац! Тебе надо все испортить своими дурацкими сомнениями. Может, ты думаешь, что стоит мачо объяснить, что он мачо, как он изменится? Ничуть не бывало. Это лишь укрепит его позиции. Он скажет тебе, я таков, и это предопределено судьбой. Мне ничего не остается, как идти до конца. Он играет свою роль. Ладно, я опаздываю. Чао. Я записываю две строчки, которые только что пришли мне в голову. Надо будет поместить их в мою книгу. Я расставляю ловушки, приманка, в которых я сам, на хищников, добыча которых я сам. Милые, милые хищники. Лизон стала лучше. Для нее тоже эта неделя была ужасно долгой. Мы договорились встретиться в задней комнате маленького бистро, милого старого маленького бистро. Передо мной стоит кружка пива, пена в ней медленно оседает, я жду того невероятного момента, когда она толкнет дверь, прижимая связку книг к сердцу. А мое сердце ёкнет, так всякий раз я никогда к этому не привыкну, и это мне очень нравится». Я слышу короткое дринг дверного колокольчика с улицы. Делаем глубокий вдох, готовлюсь к слишком сильному шоку от счастья, но нет. Это не она, их целая банда. Подростковые голоса, голоса девочек и ребят мешаются со смехами и восклицаниями. Да уж он такой. Это место не очень часто посещается молодежью. «О, да, это она, моя Лизон!» Она спокойно толкает двойные створки дверей, прижимая обеими руками книжки к сердцу, ее взгляд еще с порога нацелен на то место, где он обычно меня находит. Я встаю. Но почему она не подбегает? Почему стоит в дверях, заслоняя кому-то вход? Над плечом Лизон появляется лицо. «Ку-ку!» «Стефани!» «Ее-то я вовсе не ожидал увидеть. Лизон поднимает глаза к небу.